Глава 31. После того, как мы с Хелен сходили в кино, уже само собой получилось, что мы виделись чуть ли не каждый день. Не успел я оглянуться, как это превратилось в твердо сложившийся обычай. Около 8 часов ноги сами несли меня на их ферму. Вполне возможно, что так продолжалось бы очень долго, если бы не Зигфрид. Однажды вечером, как у нас было заведено, мы сидели в гостиной Скелдейл-хауса и обсуждали события дня, прежде чем отправиться на боковую. Вдруг он засмеялся и хлопнул себя по колену. «Сегодня заходил заплатить по счету Гарри Форстер. Старик что-то расшутился, сидел здесь, поглядывал по сторонам и твердил: «Хорошее у вас тут гнездышко, мистер Фарнон, хорошее гнездышко». А потом хитро посмотрел на меня и заявляет: «Пора бы в это гнездышко да птичку. Какое же гнездышко без птички?» «Ну, вам давно следовало бы к этому привыкнуть», — сказал я и тоже засмеялся. «Вы ведь лучший жених в Дарроуби. И, конечно, они тут не успокоятся, пока вас не женят». «Эй, не торопитесь!» Зигфрид задумчиво оглядел меня с головы до ног. «Гарри имел в виду вовсе не меня, а вас». «Как так?» «А вы вспомните. Сами же рассказывали, что встретили старика, когда прогуливались вечером с Хелен по его лугу. Ну, а у него на такие вещи глаз острый. Вот он решил, что пора вам остепениться, только и всего». Я откинулся на спинку кресла и захохотал. «Мне жениться? Вот потеха! Вы только представьте себе, бедняга Гарри!» «Почему вы смеетесь, Джеймс?» Зигфрид наклонился ко мне. «Он ведь совершенно прав. Вам действительно пора жениться». «Не понимаю». Я ошеломленно уставился на него. «Что вы такое говорите?» «Как что?» — ответил он. «Я говорю, что вам надо жениться, и поскорее». «Зигфрид, вы шутите? С какой стати?» «Да черт подери! Я только-только начал работать. У меня нет денег. У меня ничего нет. Мне даже и в голову не приходило». «Ах, вам даже в голову не приходило? Ну так ответьте мне, вы ухаживаете за Хелен Олдерсон или не ухаживаете?» «Ну, я... мне просто... если хотите, то, конечно, можно сказать и так». Зигфрид устроился в кресле поудобнее, сложил кончики пальцев и назидательно продолжал. «Так-так, значит, вы признаете, что ухаживали за ней. Пойдем дальше. Она, насколько я могу судить, весьма и весьма привлекательна. Всякий раз, когда она проходит по площади в рыночный день, машины только чудом не налетают друг на друга. Все признают, что она умна, обладает прекрасным характером и отлично готовит. Быть может, вы против этого спорить не станете?» «Разумеется, нет», — ответил я, обозлившись на его тон снисходительного превосходства. «Но к чему все это? Зачем вы произносите речь, словно судья перед присяжными?» «Я просто аргументирую мою точку зрения, Джеймс, а именно, вы встретили девушку, которая может стать для вас идеальной женой, и ничего не предпринимаете. Говоря без обиняков, я предпочту, чтобы вы перестали валять дурака и взглянули на дело серьезно». «Все далеко не так просто», — сказал я раздраженно. «Я же только что объяснял, что сначала мне нужно тверже встать на ноги. Да и вообще, я знаком с ней всего несколько месяцев. Этого же недостаточно, чтобы так сразу и жениться. И еще одно. По-моему, я не нравлюсь ее отцу». Зигфрид наклонил голову на бок, и я даже зубами скрипнул. Такая святость разлилась по его лицу. «Послушайте, старина, не сердитесь, но я должен вам кое-что сказать откровенно для вашей же пользы. Осторожность — бесспорно прекрасное качество, но порой вы перегибаете палку. Этот маленький изъян в вашем характере проявляется постоянно и во всем. Вот, скажем, в той робости, с какой вы решаете затруднения, возникающие в вашей работе. вы всегда действуете с оглядкой, маленькими шажками, тогда как следует смело бросаться вперед. Вам чудятся опасности там, где их и быть не может. Учитесь рисковать, дерзать, а то ваши собственные сомнения подрезают вам поджилки. Короче говоря, я жалкий, безинициативный болван. Ну, послушайте, Джеймс, я ведь ничего подобного не говорил. Но, кстати, еще одна вещь, которой я хотел бы коснуться. Я знаю, вы меня извините, но, боюсь, пока вы не женитесь, я не могу рассчитывать на вашу полноценную помощь. Ведь, откровенно говоря, вы все больше доходите до такой степени обалдения, что уж, наверное, половину времени пребываете в сомнамбулическом состоянии и сами не понимаете, что делаете. «Да что вы такое несете? В жизни не слыхивал подобной...» «Будьте добры, дослушайте меня до конца, Джеймс. Я говорю чистейшую правду. Вы бродите, как лунатик, и у вас появились... прискорбные привычки глядеть в пустоту, когда я с вами разговариваю. От этого, мой милый, есть только одно средство». «И крайне незамысловатое, — закричал я, — ни денег, ни собственной крыши над головой, но женись, очертя голову с ликующим воплем, вот так просто и мило». «Ага, ну вот вы опять сочиняете всякие трудности». Он засмеялся и поглядел на меня с дружеским сожалением. «Денег нет? Так вы же в недалеком будущем станете моим партнером, повесите табличку со своими титулами на решетку перед домом, и, следовательно, хлеб насущный будет вам твердо обеспечен. Ну, а что до крыши? Посмотрите, сколько комнат пустует в этом доме. Вам совсем не трудно будет устроить себе наверху отдельную квартирку. Иными словами, ваши возражения — полнейшие пустяки». Я запустил пятерню в волосы. Голова у меня шла кругом. «У вас все это получается так просто?» «Это же и есть просто!» Зигфрид выпрямился в кресле. «Отправляйтесь к ней сейчас же, сделайте предложение и обвенчайтесь до конца месяца». Он укоризненно погрозил мне пальцем. «Жизнь, как крапиву, надо хватать сразу и крепко, Джеймс. Забудьте вашу манеру мямлить по каждому поводу и запомните, что сказал Брут у Шекспира». Он сжал кулак и гордо откинул голову. «В делах людей прилив есть и отлив. С приливом достигаем мы успеха». «Ну, хорошо, хорошо», — буркнул я, утомленно поднимаясь на ноги. «Достаточно. Я все понял и иду ложиться спать». Вероятно, я не единственный человек, чья жизнь полностью переменилась в результате одного из непредсказуемых и случайных зигфридовых взрывов. В тот момент его доводы показались мне смехотворными, но семя пало на благодарную почву, и буквально за одну ночь проросло и распустилось пышным цветом. Вне всяких сомнений, это он повинен в том, что еще относительно молодым человеком я оказался отцом взрослых детей, ведь когда я объяснился с Хелен, она ответила мне «да», и мы решили пожениться немедленно. Правда, сначала она как будто удивилась, возможно, она разделяла мнение Зигфрида обо мне и подозревала, что я буду раскачиваться несколько лет. Но так или иначе, не успел я оглянуться, а все уже было улажено, и вместо того, чтобы скептически усмехаться самой возможности такой идеи, я увлеченно обсуждал, как мы устроим свою квартирку в Скелдейл-хаусе.